В начале июня три немецких грузовика, которые везли награбленное у крестьян добро, встретили возле леса у села Вилыця дружные выстрелы партизанской засады. Одна машина, резко прибавив скорость, успела уйти, но у двух были пробиты моторы, и они остановились. Завязался бой с охраной. Навсегда остались на месте четверо фашистских солдат и 8 полицаев. Оружие и обмундирование убитых партизаны забрали себе, а добро, награбленное оккупантами, вернули хозяевам. Обе поврежденные машины тут же сожгли. Действия партизан встревожили гитлеровцев. Совсем недавно партизаны пытались взорвать воинский эшелон. А вот теперь нападение среди бела дня на автоколонну. Фашисты решили обезопасить себя на будущее с помощью своего излюбленного метода – террора. В село Вилыця примчалось несколько бронетранспортеров. Крестьянские хаты эсэсовцы предали огню. 90 жителей расстреляли. Затем каратели решили прочесать ближайшие леса. На помощь фашисты мобилизовали полицию со всей округи. Как только полицаи потянулись на сборный пункт, Степан Шковорода понял, что готовится облава. Отряд срочно перебазировался в другое место, километров за 50 от Крапивников. Там было спокойней, однако всех интересовало, что делается в родных селах. Убрались ли эсэсовцы? Нет ли новых жертв их бесчинств? Уцелел ли постоянный лагерь отряда? На разведку в район Крапивников послали двух комсомолок – Ярину Смоляр и Пашу Шепелю. С корзинками, полными земляники, как будто только за ней и ходили в лес, шли девушки по знакомой тропинке. До села было совсем близко. Вот-вот проглянут из-за деревьев крайние хаты. Неожиданно раздался окрик на чужом языке. Лязгнули затворы винтовок. Как и предусматривалось на такой случай, Ярина и Паша бросились в разные стороны. Вслед загремели выстрелы. Паша успела исчезнуть в зарослях орешника. Ярина упала, раненная разрывной пулей. Через несколько минут она увидела направленные на нее винтовочные дула. Услышала вопрос: «Кто ты есть?» Ярина молчала. Из-за спины фашиста выдвинулась долговязая фигура местного подкулачника Александра Крапивника. «Так це ж партизанка», — сказал предатель. «И батько, и маты ей теж партизаны». Ярину долго мучили, пытали, требуя сказать, где находится отряд, далеко ли до него. Девушка упорно молчала. Фашисты поняли, что им ничего не добиться. И пистолетная пуля оборвала жизнь комсомолки. Вторая разведчица вернулась в отряд. Промокшую, оборванную, изнемогавшую от усталости Пашу окружили партизаны. Сквозь слезы она рассказала о гибели Ярины. Забилась в рыданиях мать погибшей. Тяжко вздохнул и отвернулся отец. Потемнели глаза боевых друзей отважной девушки. День. Ночь, еще день искали партизаны тело Ярины, а когда, наконец, нашли, с почестями похоронили ее у самого края лесной поляны. Немногословно была партизанская клятва над свежей могилой, суровая клятва мести. И первым должен пасть тот, кто предал. Ночью в село пробрались несколько партизан. Среди них женщина с еще не просохшими от слез глазами, с лицом, на которое совсем недавно легли новые морщины. Звали ее Акулиной Ивановной Смоляр. Это была мать, потерявшая свою единственную дочь. Вместе с мужчинами вошла она в хату предателя. Увидев партизан, Александр Крапивник рухнул на колени и начал оправдываться. «Молчи, продажная душа», — сказала Акулина Ивановна. «Для изменников и трусов нет прощения». Она оттолкнула от своих ног мерзавца. В хате прозвучал выстрел. С предателем рассчитались, но еще за многое должны были ответить фашисты вместе со своими прислужниками. Партизаны снова принялись мастерить мину. Теперь взяли крупный артиллерийский снаряд и осторожно вывинтили головку. Снаряд зарыли у самого рельса. Вместо взрывателя приспособили немецкую гранату. Оставалось протянуть к гранате длинную веревку и дернуть ее в нужный момент.